Владимир Богомолов. Момент истины. Часть третья. Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Начальник главного управления контрразведки с группой генералов и офицеров прибыл в 13.05. В ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако по независящим от него обстоятельствам она должна быть проведена сегодня. Замнаркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13.25. С нашими соображениями по розыску он согласен с некоторыми оговорками. В 14.30 выезжает к вам. Поляков. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Платонову. Задержанных вами без документов неизвестных, двое из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду. Поляков. За Шиловичами после поворота влево я приказал Хижняку сбавить ход. Большую старую стадолу я увидел издалека. А немного погодя, два сросшихся дуба. Хижняк, да? Тормози, сходим. Ну, в общем так, поедешь вперед в Каменку. Ну. Будешь там до 16.30. Ага. К 17 вернешься сюда, жди меня с машиной. Ну, здесь где-нибудь, ладно? Ладно. А к стадоле ни в коем случае не приближайся. Ну, понял? Чего ж тут не понять-то? Ну, все, давай. Ладно. Товарищ капитан, прыгайте. Пошли. Только незаметно. То есть как это незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски? Ну и если потребуется, поползем. Мы двинулись кустарником к лесу. Я увидел, как на опушке неожиданно появился Алехин. Он подзывал нас энергичными жестами, мол, быстрее сюда. Мы миновали чапыжник, очутились возле него. Капитан Алехин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из комендатуры? Помощник коменданта города. Хорошо, очень рад. Значит, будем действовать вместе. Да, в лесу будем говорить только шепотом. Может, вы объясните, что мы должны делать? Ну, вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая опасность для действующей армии. Так вот, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь. На путях их вероятного движения в лесу будут устроены засады. Ну, в одной из них мы с вами примем участие, так сказать. Так. Наша задача. Проверка под видом комендантского патруля в определенной обстановке всех проходящих мимо нас вон по той дороге. А что означает это «в определенной обстановке»? Ну, это засада с подстраховкой. На месте вы все поймете. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности, командировочное предписание. Затем второстепенные, расчетные, вещевые книжки, продовольственный аттестат, наградные удостоверения и другие документы. Потом надо ознакомиться с содержимым вещевых мешков или другого багажа. То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать «обыскать»? Да нет, этого надо избежать. Мы попросим их самих предъявить вещи для осмотра. Как это? Тоже моя обязанность? Нет. Ну, вы же старший наряда. Вы предложите им предъявить вещмешки и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено, и при комендантской проверке. На месте я вам все покажу в деталях. Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант... Ну, он будет подстраховывать со стороны из засады. Да, я вас обязан предупредить. Во время проверки с первой минуты до самого конца предельное внимание и осторожность. Ну, знаю, мне уж говорили. Возможно, я в чем-то повторяюсь. Но я должен вам пояснить. Цель наших усилий – взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой из засады. Зачем это делается? Потому что при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают. Ну, насчет обысков и допросов вам-то виднее. А почему я вас предупреждаю о максимальной осторожности? Мы с вами будем своего рода живой приманкой. Понимаете? Живой приманкой. Они видят всего двоих. А тех, кто в засаде, не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их. Создаем условия проявить себя. Показать истинную суть. Суть и как? В чем же она может проявиться? Если это враг... Так. Скорее всего, они попытаются нас убить. Так. Перспективы не из приятных. Ну, обязанности свои понял. Мне только немного не ясно. Вот, допустим, мимо нашей засады кто-то проходит. Так. И мы, вы их обыскиваете. Да. А если они совсем не те, кто вам нужен, тогда что? Что тогда? Тогда придется извиниться. Извиниться и только? Да. А что тут еще можно сделать? Не знаю. Это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые. Немного погодя заброшенной дорогой, мы шли вглубь леса. Я и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Приехав сюда утром, мы вместе с Таманцевым уже выбрали место для засады. Я пошел к пустующей стадоле, которую посоветовал Полякову использовать для штаба руководства войсковой операции. Подступы к стадоле охранялись автоматчиками. Меня остановили. Пришлось предъявить документы. Когда я зашел внутрь, то разглядел в полутьме человек 30. Посредине, возле походного столика, стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре Егоров. За ними располагались офицеры. Вдоль стен были развернуты радиостанции. Мое появление было замечено, Егоров увидел меня, но ничего не сказал, продолжал разговаривать с генералом. Да, я понимаю, я прекрасно... Но поймите и меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашим полномочиям, я не могу не возражать против действий, которые я считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и... Не будет у вас завтрашнего дня. Не будет. Вы просто недопонимаете, насколько серьезная обстановка. Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту. Не стройте иллюзий. Ответ будет отрицательный. Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло. Суть спора Егорова с заместителем наркома внутренних дел я уяснил себе в общих чертах. На рассвете по указанию Егорова была достигнута полная готовность в течение часа начать общевойсковую операцию. Как только об этом узнали в Москве, от Егорова стали требовать незамедлительного ее осуществления. Ему удалось обосновать целесообразность отсрочки на сутки до 17.00, однако заместитель наркома внутренних дел, ссылаясь на свои полномочия, потребовал ее немедленного проведения. Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, доказывали, что разыскиваемый сегодня или в крайнем случае завтра появится в Шиловичском лесу. Но у комиссара госбезопасности была своя позиция. Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся? Могу вам сказать, как преступление. Вы занимаетесь розыском 2 недели, а что в результате? Баран начихал. Может, вы еще столько собираетесь здесь возюкаться? Не выйдет. Мы стянули к вам более 7000 человек. А держать их без всякого дела даже лишний час преступно. Войсковая операция нужна в первую очередь вам и главному управлению контрразведки. Так давайте ее проводить. Мы не можем оставаться безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден, данной мне властью, распорядиться безотлагательно приступить к операции. Я обратился в Москву с просьбой об отсрочке более чем на сутки. И поскольку вопрос решается там, быть может, лично верховным главнокомандующим, я не считаю возможным, да и другим не советую форсировать события. Ставка, несомненно, ответит отказом. Собственно, никуда я еще не обращался, хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена. Теперь я вынужден это сделал, ее уже передавали в ставку. Я знал, что Верховный, работавший по ночам, встает не раньше полудня, и мою шифровку ему могли доложить только спустя еще час. В любом случае, выигрывалось некоторое время. Кажется, предусмотрели все, но, как бывает в подобных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается. Стульев хватило для радистов и шифровальщиков, остальным приходилось стоять. Людям было неудобно, жарко. Зачем они все сюда приехали? Сидели в себе в Лиде. Здесь вполне хватило бы Лобова и десятка офицеров. Ну, мы что же, вот так и будем все время стоять? Когда станет невмоготу, сядем на землю. Даже такую элементарную вещь не предусмотрели. Удивительное недомыслие. Теряется драгоценное время. Промедление подобно смерти. И в первую очередь для вас, генерал, и для Мохова. Извините, товарищ комиссар, мне нужно переговорить с офицером. Я понял, что сейчас начнется неприятный и никчемный разговор с упреками и разносом, и пошел к Алехину. Мы шли вглубь леса, и ничто вокруг не напоминало о войне, о шпионаже, о каких-либо операциях. Я заставил себя отвлечься от неприятных мыслей, от надоевших уже наставлений, о бдительности, о всевозможных предосторожностях. Я думал о предстоящем вечером Леночкином дне рождения. Неужели улетают? Раненько. Зима, видать, ранняя будет. Что? Журавли, говорю. Вроде улетать собираются. Слышите, прощаются. Товарищ капитан, вот нарукавная повязка. Прошу вас. Зачем? Зачем? Наденьте, наденьте. Ну, для патрулей, для дежурных офицеров. А я помощник коменданта. И сколько на этой должности ни разу не надевал. Ну, а сегодня нужно. Я прошу вас, наденьте. А грязней у вас не нашлось? Ну, из нее же суп варить можно. А это не у нас, а у вас. Мне их дали в комендатуре. А постирать не было времени. Давайте помогу вам. Вот так. Как у вас с оружием? За меня можете не беспокоиться. Эта штука вам знакома? Вальтер? Да. Держите. Зачем? Держите, держите. Положите в карман. Вот так. На всякий случай. Осторожность всегда оправдана. Разные бывают. Знаю, знаю. Слышал все это десятки раз. В том числе и сегодня. Говорите только, пожалуйста, потише. Так что вы слышали? Про бдительность. А? Про осторожность. Да. Что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. Да за кого вы меня принимаете? Я вас только прошу, потише, пожалуйста. Я на фронте, знаете, с 41-го года. Ага. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша эта операция, просто загородная прогулка. Да, я понимаю. Вы на передовой-то когда-нибудь были? А, ну, конечно, был, конечно. При штабе дивизии или полка? Знаю, как вам приходилось. Нет. Во втором эшелоне, а я 3 года на передке. Если бы не ранение, поймите, я боевой командир. Я да. В комендатуре я случайно и не задержусь. Да я слышу, только потише, пожалуйста, говорите. Да вы что? Осторожней, осторожней. Вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души. И шум ветра все покрывает. Тише. И куда же тише? Я и так шепчу. Это вам так кажется. А насчет душ вы ошибаетесь, капитан. Мы только что прошли засаду. Они там предупреждены по радио и знают меня в лицо. Иначе бы у нас уже проверяли документы. Да не обижайтесь вы. Ну что же, это же специфика. И вообще, лес шума не любит. Специфика. Ах, людишки. Дурацкая ты ведь специфика. Ну, посудите сами. Ну, вы кого-то там разыскиваете, как я понял. Вы устраиваете засады, собираетесь оцеплять осторожнее, лес. Осторожнее, осторожнее. Вот здесь идите. Привлекайте к этому 1000 офицеров и бойцов. За мной, за мной. И это при нехватке людей в частях, на передовой. Вот так. И делается это все из-за 2, максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже не знаете, появятся ли они здесь. Ну, они должны появиться. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас. А к чему оцеплять весь этот огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность? Товарищ капитан, это долго объяснять. Ясно. Конечно, я все понял. От меня вы тоже секретите. Да нет, ну почему же? Ну как бы чего не вышло. Перестраховочка. Мне вы тоже не доверяете. А вот родной матери. Ну, к ней у вас тоже, наверное, одна бдительность. Ну вы просто это, змей. А какой есть? И язва. Язва и змей. Но дело-то не в этом. Все эти предосторожности... Ваш, как говорите, специфика. Пуганая ворона куста боится. Спокойнее. Вы этим живете, этим кормитесь. Я в армии 4-й год. И вашей этой спецификой, поучениями о бдительности, не то что сыт, я перекормлен. Да, да. Однако ни одного шпиона даже во сне не видел. Да. Дезертиры? Да. Паникеры, изменники встречались. Двоих сам расстреливал. Да что вы. Власовцев видел. Да. Полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как бы... На! Как собак нерезанных. Тише, тише. НКВД, НКГБ, да. Контрразведка, прокуратура, трибуналы. Еще это милиция. Товарищ капитан, я не глухой. Я не глухой. Тише говорите. Я вообще могу замолчать. Только мозги мне не компостируйте. Я что, приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля? И то, что от меня требуется, сделаю. Осторожней. Вот здесь иди. Ну ладно, ты... За мной, за мной, за мной. И своей спецификой мне голову не дурите. Мы очень разные люди, и быть таким, как вы, я не желаю. Извините, противно. Вот. Ну что вы все... Что вы все смотрите? Чего выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или змей боитесь? Не без этого. И не только их. Лес кое-где минирован. А я еще жить хочу. И вы, наверное, тоже. Ну вот. Вот мы и пришли. Красота. Ах, какая полянка. Подождите минутку, я сейчас. Простите, товарищ капитан, что, да. Случайно не из Москвы? Из Москвы? А что? Да вроде вас встречал где-то. Наверное, в Москве. А вот где, никак не припомню. Москва велика. Лично я вас вижу впервые. Угу. Ну, может, вы на кого похожи? Каждый человек на кого-нибудь похож. 107, 108, 109, 110. 110 шагов точно. А сюда 147. Здесь мы их и встретим. Если, конечно, они пойдут в нашу сторону. А если не пойдут? Может и так случиться. Тут нет никаких гарантий, будем надеяться. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Лица. При этом задний подстраховывает переднего. По комендантским порядкам, товарищ капитан, у вас так ведь положено? Только в городе это обычно не соблюдается. А здесь необходимо. Держите свободно. Свободно, уверенно. Расслабьтесь. Угу. Вот так. В случае неподчинения проверяемых, напряженность или обострение требуется максимальная боевая готовность. Бдительность, да? Да. Да. Это да. Я слышал. Ну, вы только фиксировать должны Вальтер в кармане. Но стрелять только в случае необходимости и только по конечностям. И еще одно непременное условие. Ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете? Скажите мне, вы понимаете? Ай, бред какой-то. Понимаю. Хорошо. Спасибо. Может, есть вопросы? Что-нибудь неясно? Да, есть вопрос. Пожалуйста. До какого часа мы здесь пробудем? Я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я сам не знаю, а что? Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город. До 8? Да. Ну, хорошо. Будем стараться. Будьте любезны, товарищ капитан, постойте минутку. Андрей, идем. Ну вот, Андрюха, это твое место. Понял. Шагах в 10 левее будет Таманцев. Угу. Ты себе смотровую щель сделай. Вот так. Смотровую щель в листве, чтобы дороги незаметно было. Угу. Точно, по своему росту. Ну так, ноги держи на ширине плеч. Вот так. Пока. Расслабься. Спокойно. Да, да. Ага. Затем я провел помощника коменданта Блинова на небольшую лужайку. На плащ палатки мертвым сном спал Таманцев. На широком пне стояла наша радиостанция. Около нее сидел старшина. Товарищ капитан, давайте перекусим. А? Капитан, сейчас самое время подкрепиться. Благодарю вас. Не хочу. А чего же не хотите? Вы же не обедали? А? Консервочку тянуть, спасибо. Да, продуктов у нас вполне достаточно. Кстати, здесь паёк на 5 человек, в том числе и на вас. Вы что, взяли уже меня к себе на довольствие? Потеха. Может, и в штат к себе уже зачислили? Андрюха, всё-таки как неловко получается. Чего? Ну, что, тут не по-русски. Одни едят, а другие, он, глядят. Может, пить хотите, а? Родниковая. Да вы что? Без запаха. Холодная. И вкус необыкновенный. Да нет, такую в городе вы не отведаете. Спасибо. Спасибо, не хочу. В ногах правда нет, товарищ капитан. Кто знает, сколько здесь еще придется пробыть. Прошу, устраивайтесь рядом. Отдохнуть надо. Я разъяснил старшине радисту, при каких сообщениях меня следует разбудить, и уже погружался в сон. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Ну, чего тебе, старшина? Первый передает. 1700. Первый повторяет для всех. 1700. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Сообщаю. На ваш запрос... Ставка Верховного Главнокомандования ответила отказом. Войсковая операция в районе Шиловичского массива должна быть осуществлена сегодня до наступления сумерек. Последний срок ее начала 17:00. Любая дальнейшая отсрочка будет расцениваться как невыполнение боевого приказа особой важности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если дело Неман в ближайшие 14 часов не удастся реализовать поимкой разыскиваемых и захватом рации, вы и полковник Поляков будете отстранены от занимаемых должностей и преданы суду специального трибунала. Колыбанов. Войсковая операция начнется сегодня в 17:00. Значит, не удалось добиться отсрочки на сутки. Хуже не придумаешь. Все, что от меня зависело, я сделал и должен уснуть. Как все нелепо. Ай, спят. Не зря в армии ходит анекдот. Чем отличаются особисты от медведя? А тем, что медведь спит только зиму, а особисты круглый год. И по какому праву они ели продукты, которые положены, кроме летного состава ВВС, только раненым в госпиталях? Да, для них законы не писаны. Что хотят, то и делают. Что мне с ними? Детей крестить? Товарищ капитан. Товарищ капитан. А? Что? Что случилось? Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах. Так. Андрей. А, я... Разбуди Таманцева. Есть. Подъем, подъем, подъем, подъем. О, Андрюха, давай. Явление Христа народу. Ты что, мозги отоспал? Через 15 минут они будут здесь. Сколько их? Трое. В военной форме идут со стороны Каменки. Так. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах. С вещмешками. Я влюблен. Ну-ка, малыш, полей мне в темпе. Давай, давай, давай, давай, давай. А вообще-то, если есть 15 минут, не мешало пожрать. Войсковая операция начнется сегодня в 17:00. О, гадство. Значит, все-таки дожали. Фу. Ну уж если не считаются с Поляковым и генералом. О, Москва. С носка бьет, слезам не верит. Но этих-то троих до прочесывания мы ж вполне успеем прокачать, а? Я тоже так думаю. Если только они влево не свернут на развилке, а пойдут по этой дороге. Всем проверить оружие. Направить обмундирование. Если есть вопросы, давайте. Товарищ капитан. Что? Вы свои обязанности помните? Да, еще не забыл. Ну, я все-таки напоминаю еще раз. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы, потом второстепенные, потом вещевые мешки. Если мне придется сочинять, значит, это необходимо. В любом случае, вы должны поддерживать все мои действия, а я – ваши. В случае чего... Стрелять только по конечностям. Ну, даже если вас будут убивать, стрелять только по конечностям. Вопрос ко мне есть? Нет. Хорошо. Идемте. Шифротелеграмма. Чрезвычайно срочно. Москва. Колыбанову. Проводимые нами в районе Шиловичского лесного массива оперативно-розыскные мероприятия по состоянию на 16:00 результатов не дали. В 16:00 автомашины с подразделениями, предназначенными для войсковой операции, начали движение из выжидательных районов. Во избежание возможных нежелательных огневых контактов между своими, всем находящимся в засадах на территории лесного массива оперативным группам в 16:00 передана команда немедленно покинуть лес. Егоров. Товарищ капитан. Да? Первый передает всему личному составу немедленно вернуться в расположение части. Что, твою... Они что, чокнулись? Да я никуда не пойду. Даже если прикажу я, а не первый, не только пойдешь, а побежишь, так рванешь, Виллис обгонишь. Я-то побегу. А вас-то, лично вас, этот вариант устраивает? Да это ж перестраховка. Они что, о шкурах наших заботятся? Ну, выйдут на нас с прочесыванием. Мы что, стрелять будем? Лапы кверху вся любовь. Ну, поцарапают кого-нибудь в крайнем случае. Да засада с живцом в 1000 раз опасней. Паша, я тебя прошу. Ну, сообщи генералу. Ну, немедленно. Я прошу, я требую категорически. Вали, вали на меня. Вали, как на мертвого. Да ты пойми, мы что, этих троих оставим одних на прочесывание? А если они Неман? Ты возможные последствия-то представляешь? Их же не сумеют взять живыми. А момент истины, Паша! Старшина! Я? Срочно передайте первому. Вас не понял. Прошу повторить. Есть. Паша, мы не должны отсюда уходить. Первый повторил для всех. Немедленно вернуться в расположение части. Выполнять. Значит, сообщение троих неизвестных не дошло до Егора. По какой-либо причине могли не принять. Через несколько минут они могут оказаться здесь. Времени для выяснения по радио уже не оставалось. Проще всего было бы выполнить приказ о выходе из леса. Но я был уверен, что случилась какая-то накладка, решил остаться. Таманцев. Да. Блинов. Нет. Последнее распоряжение нас не касается. Все мои указания остаются в силе. Встретим их здесь, если, конечно, они пойдут в нашу сторону. По местам. Прошло 10 минут. Наконец, трое в военной форме вышли из леса по другую сторону поляны. Я считал шаги. Выждав, сколько требовалось, мы с помощником коменданта появились из-за деревьев. Мы встретились, как и рассчитывали, прямо напротив кустов, за которыми притаились Блинов и Таманцев. Здравствуйте, товарищи офицеры. Добрый день. Комендантский патруль. Попрошу предъявить документы. Сейчас. А ваш мандат на право проверки. Да. Кто вы такой? Да. Бритоголовый с погонами капитана держался так спокойно, будто бы заранее знал, что здесь, в лесу, у него будут проверять документы. Слева от него, ближе к засаде, стоял высокий старший лейтенант, лет 30. Справа молодой лейтенант, тоже плотный и широкий в плечах. Помощник военного коменданта 132-й этапно-заградительной комендатуры капитан Аникушин. Бритоголовый капитан вынул и предъявил Аникушину свое удостоверение личности и командировочные предписания. Вслед за ним без промедления достали удостоверение 2 других офицера. Я взял у них документы, раскрыл и стал проверять, наморщил лоб и намеренно шевеля губами. Аникушин посмотрел документы, передал их мне. А я отдал ему удостоверение личности одного из офицеров. Проверка продолжалась. Вильнюс. Лида. Капитан Елотомцев. Так. А чего вы в лесу делаете? Вы верно догадываетесь, что не развлекаемся? Нет, не догадываемся. Ну и чего, значит, делаете? Можете прочесть в командировочном предписании. Там же все указано. Так, сейчас. А часть-то ваша где находится? Я должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. Ну, а чего же? Бдительность, да? Бдительность. Но мы офицеры комендатуры. А? Не хухры-мухры. Нам положено. Так, а кроме нас тут никого нету, не волнуйтесь. Кто тут может услышать? Хорошо, я полагаю... В госпитале вы у кого лежали? То есть как у кого? Ну, я спрошу, в каком отделении? А, в 3-й хирургии. У майора Лазовского. А вы что, знаете этот госпиталь? Немного. Да, он сейчас в Лиде. Так, а откуда вы вот идете-то сейчас? Сейчас из Каменки. А из Каменки? А куда? В настоящий момент в Шиловиче. Так, а дальше куда? Дальше в Лиду. Все трое держались спокойно, естественно, без какой-либо напряженности в лицах. И все основные документы у них были в совершенном порядке и полностью соответствовали действительно обстоятельствам. Паша рассчитал все точно. Они остановились прямо перед засадой. Мысленно я ему аплодировал. Я мог разглядеть всех троих. Но кто они, это должен был определить в считанные минуты Паша. Я знал, что ему сейчас в сотни раз труднее, чем нам с малышом. В такие минуты от напряжения даже у самых крепких волкодавов спина становится мокрой. А лопухнуться при проверке документов могут патрули. А разыскник не имеет права лопухнуться. Я знаком велел малышу держать лейтенанта, самого молодого, наименее опасного. Кто они, кто и как оказались в лесу? Зачем морщи лоб, лоб морщи, губами шевели? Удостоверение личности, фактура обложки, конфигурация, шрифт тиснения, реквизит содержания, особые знаки, серия, номер, фотокарточка, печать гербовая, подпись командира части, натурально, дата, чернила, мастика штемпельная, фактура бумаги, плотность, предъявитель всего. Чубаров, да? Чубаров. Так точно. Николай Петрович. Недобрый у него взгляд какой, а? Даже очень недобрый. Присвоение воинских званий. Старший лейтенант. Штатная должность. Командир стрелковой роты. Назначен. Приказ. Подпись. Чернила. Все. Ажур. Полный ажур. А ножны с финкой на правом бедре. Левша. Не факт. Командировочное предписание. Точка. Точка вместо запятой. Отметки комендатуры. Да. Васин, да? Да. Лейтенант Васин. Все корректно. Печать гербовая, чернила, мастика, ажур. Ух ты, хорошо держится. Хорошо держится, спокойно. А у этого не украинский говор, нет. А у этих двух предъявитель всего. Елотомцев. Елотомцев Алексей Павлович, капитан. Так точно. Да, начальник штаба батальона, а? Приказ, печать, подпись командира части. Так точно. Так, а это что такое? Справка в госпитале. Удостоверение, случайно или умышленно. Южно-русский говор. Елотонцев Алексей. Если они агенты, то он наверняка старший. Он опытнее. И больше шансов, что он уже проходил по розыску. Так, что у него рост выше среднего. Телосложение плотное. Лицо овальное, чистое. Лоб средний, нос прямой. Глаза голубые, волосы светлые. Особенности. Говорит с южно-русским акцентом. И, пожалуй, кривоватые ноги. Южно-русский говор. Быстрее, быстрее. Коновалов. Нет, у Коновалова утиный нос. Головатинка. Татуировка на кисти левой руки. Яковлев Иван. Короткая верхняя губа. Мазанов. Мазанов пойман. Он хорошо держится. Как, а? Хорошо. Или это свои, или у них уже много раз проверили документы. Как они уверены в полной надежности. Ух ты. Южно-русский говор. Чугунов. Чугунов, серые глаза, подбородок узкий. Алтунин, пойман, Стаднюк, выше ростом. Попов, Федулов. Давай, давай, давай, давай. Базилевский, Рыбников, Демкин, Махов. Махов нет. Когда и как они попали в лес? Неужели их просмотрели на пушке? Или они приехали еще до рассвета? Скорее, второе. Но тогда, тогда, нет, это не факт, не факт. Что они делают в лесу? Думай, думай, быстрее, быстрее. Не молчи, не молчи. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Колыбанову. Подготовка мероприятий, проведение которых намечено параллельно с войсковой операцией в Шиловичском лесу, осуществляется самым активным образом и может быть завершена по варианту «западня» к 17:30. По варианту «Большой слон» 21:00. По варианту «Прибалтийское танго» не ранее 0:30. 20 августа. Егоров. Весьма срочно. Егорову. Сегодня 19 августа в 11:35 двое неизвестных в офицерской авиационной форме на Гродненском аэродроме захватили подготовленный к учебно-тренировочным полетам истребитель «Спарку» УТИ-Ла-5. Неизвестным удалось поднять машину и взять курс на северо-запад. Звеном истребителей угнанный самолет был перехвачен. Ввиду отказа подчиниться, «Спарка» была подбита, загорелась и врезалась в лес западнее Кросно. Есть основания полагать, что лица, захватившие самолет, являются проходящими по делу Неман агентами, которые после выполнения задания Абвера пытались вернуться в Германию. Красноглядов. Так, товарищ офицер, ну, а еще какие документы у вас есть? Ну, да. Ну, а этих что, недостаточно, что ли? Ну, в городе, может быть, и достаточно, а тут нет, не совсем. Маловато. Тут, знаете, по лесам бан сколько дезертиров он шляется. Ну, вы что ж, нас считаете дезертирами, что ли? Не-не-не. Даже бандитами. Да ну что, нет, просто, знаете, как говорится, 7 раз проверь, а потом поверь. Да. Так что бдительностью делания не испортишь. 20. Да понятно, понятно. Вы, извините, вот нас проверяете, а кто вы сами? Вот я, например, не знаю. А что я из комендатуры. Да, дежурный помощник. Также я секретарь парторганизации, так что, пожалуйста, вот мое удостоверение. Прошу. Ага. Ну, хорошо. А что вас-то интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партийный билет. Так, да. Городное удостоверение. О, давайте сюда. Давайте. Пожалуйста. Знаете, закон порядка требует. Мои. Давайте. Мои. Да, и ваш тоже. Давай. Ага. Давай, давай, давай, давай. Вот так. Так. Служба есть служба. А дополнительный паёк вы где получали? Да у себя в части. А табачное удовольствие? Да, да я... Я? Да, да, да. Я еще в госпитале. А, в госпитале? В Лиде? Нет, в Вязьме. Нас, выздоравливающих офицеров, в Лиду-то не переводили. Ну, да, да, да. Да. Просто выписывали прямо в Вязьме. Так, а у вас, товарищи офицеры, какие документы? Вот, пожалуйста. Так, давай. Вот, я так. А, вот справка. Угу. Госпиталь. Госпиталь. Ай. Слушайте, товарищ лейтенант, так мы же с вами земляки. Ну. В одном госпитале лежали, а? Ну. Тоже ведь я там около месяца провалялся. Ой, да, у меня в госпитале там баба была. Ну что, ой, какая баба, повариха, красивая, гладкая. Одно слово краля. Такая солидная, как генеральша. Мужики, бюст у нее. Достойная женщина, вы знаете ее. Лизавета, ну, младший сержант. Да ну такая. Нет. Не знаю. Нет, да? Я поварихами не интересовался. Ой, зря, зря, зря. Ну, дело вкуса, как говорится. Да. Лейтенант. Да? А подполковнику Васину из штаба фронта вы, случайно, это не родственник, а? Нет? Нет, нет. Да, ну, похож на вас. Ну, да ладно. Что скрываешь? Нет. Нет, да? Я так подумал, может, он вам брат или это, дядя? Он ведь тоже Сергеич. Отличный мужик, отличный. Мы с ним в Смоленске. Ой, как мы с ним это по этому делу? Он меня как встретит, всегда спрашивает, ну как дела? Комендатура, я ему пока живой, а он мне, понимаете, обязательно. Да что поделается с вами-то, тыловыми крысами-то? Из пушки вас не проживешь. Да, шутник. А чего он молчит-то? Чего он молчит? Он что, забыл? Ну, сам спроси. Спокойнее, спокойнее играй. Только попроще играй. Естественнее играй. И фиксируй лица. Фиксируй лица. Проверки не боятся. Документы не в порядке. Кто же они, кто? Что делают в лесу? Печать гербовая. Дата чернила. Все, ажур. Так. А, воинская часть 72-510, да? Что-то очень знакомое. А, понятно. Южно-русский говор. кривоватые ноги. Быстрее. Майданников, да? Нет, черные глаза. Нечаев. Брюнет. Белов. Ревякин. Доманов. Фасенко. Никитин. Ну, явно прищуривает глаза. Воинская часть 72-510. Да это же фронтовой полк резерва офицерского состава. Новая Вильна. Там 10 километров от Вильнюса. Отметка комендатуры только через двое суток. Ну, могли сразу не отметиться. Или были в прилегающих районах. Глаза с прищуром. Журавлев Егор. Кончик носа вздернут. Лукомский. Нижняя губа отвислая. Стрельчук. Пойман. Безяев. Шинкаренко. Нет, все не то. Верховский. Монохин. Нет, нет. Глаза с прищуром. Быстрее, Паша. Быстрее же. Гурьянов. Полынин. Мищенко. Стоп. Мищенко. Мищенко. Южно-русский говор. Кривоватые ноги. Как у кавалеристов ноги у него. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Словесный портрет. Ему 39, а этому 35-40. Неужели Мищенко? Быстрее, быстрее. Я следил за двумя своими подопечными, поглядывал и на лейтенанта. Но ничего представляющего интерес уловить не смог. Все трое держались естественно, невозмутимо держались. Ну, как свои. Я от души радовался и забавлялся, наблюдая, как великолепно Паша придуривается. Конечно, так бутафорить, играть сумел бы, наверное, любой актер-профессионал. Но дай ему ту нагрузку на извилины, которая была сейчас у Паши, от его игры остались бы одни воспоминания. На всякий случай я уже их прокачал. Прикинул для всего, что могло последовать. По силе и капитан, и старший лейтенант, наверное, мне не уступали. В беге же я их достал бы без труда. В остальном тоже, наверное, превосходил. И тут я вспомнил, что точно так же на рассвете каких-нибудь 12 часов назад прикидывал Павловского. И что затем произошло? От стыда мне сделалось жарко. Вот уж действительно. Не говори гоп, не перепрыгнув. Так, с документами Паша заканчивал. Но никаких условных знаков не подавал. Если бы обнаружились какие-то накладки, прозвучало бы «не могу понять», что означает «внимание». Я с нетерпением ожидал, как эти трое станут реагировать на досмотр их вещмешков. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю, что оперативный состав и маневренная группа, посланные в район Рудницкой пущи для прочесывания и обыска указанной вами территории, в 13.06 наткнулась на банду численностью свыше 200 человек, вооруженных кроме винтовок и автоматов, 6 станковыми пулеметами МГ и немецкими ротными минометами. В настоящий момент расположение банд-группы подвергается интенсивному пулеметно-минометному обстрелу. Куликов. Оперативные документы. Чрезвычайно срочно. Полякову. Для непосредственного руководства действиями органов НККБ по делу Неман и дальнейшей активизации розыска в Лиду экстренным спецрейсом в 15.40 вылетел облеченный особыми полномочиями Ставкой Верховного Главнокомандования нарком государственной безопасности с группой высшего оперативного состава. Под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт. Исполнение доложите. Колыбанов. Я больше не сомневался в истинности Елатомцева, Чубарова и Васина. Ведь документы у проверяемых были в полном порядке, и любые действия этих особистов в отношении офицеров-фронтовиков могли объясняться только профессиональной подозрительностью, упрямством и ограниченностью. Шерлоки Холмсы, хмыри болотные, наградили черт знает что. Вот уж действительно, палят из пушки по воробьям, комедия. Пусть обойдутся без меня. Если что, я молчать не стану. Напишу рапорт коменданту города или даже начальнику гарнизона. Изложу свою позицию. Нравится это особистам или нет, а у меня своя голова на плечах. И бездумным исполнителем нелепых указаний я не был и не буду. Неужели это Мищенко? Словесный портрет совпадает. Ух, в баньку бы его сейчас, в баньку поясницу посмотреть. Где он был этот год? Мищенко, это фигура. Не говори, гоп, не факт, что это он, и не факт, что это Неман. Документов у них достаточно, никаких вазомоторов, никакой вегетатики. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так. Что-то есть, а может, только кажется, может, случайности. Проверка ничего не даст. А вещмешки? А, старший лейтенант Чубаров, левша. Левша, ну и что, каждый 20-й левша? Ну и морда. Бал. Неужели это он пытался убить Гусева? Тоже не факт, не факт. Байку ему посмешнее. Байку, ну простачка играй, простачка играй. Да, эти двое избегают разговора. Излишне лаконичны. Напрягаются при косвенных вопросах. Комсомольский билет. Номер. Фотокарточка. Печать, подпись. Ну, все натурально. Спецчернила, водяные знаки. Ну, комар носа не подточит. Если это липа, то самого высокого качества, липа, которую арголептика не возьмешь, за которой государство, ну кто же они, кто? В любом случае их придется задержать. Мищенко особо опасен при задержании, но не тяни предварительный сигнал, не тяни! Неужели это Мищенко? Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно. Егорову. Спецсообщение. Сегодня 19 августа в 10:50 при проверке документов и личных вещей в поезде Вильнюс-Белосток трое неизвестных в форме военнослужащих отказались предъявить свой багаж. Будучи задержаны и переходя с оперативной группой из вагона в вагон, неизвестные в одном из тамбуров неожиданно открыли стрельбу. Офицером комендатуры лейтенантом Шмаковым было организовано преследование. В результате неизвестных удалось настигнуть и одного из них захватить живым. При тщательном обыске обнаружено рация портативная, приемопередающая Эри, таблица пятизначного шифра, 3 пистолета ТТ, 2 пистолета Вальтер, 2 перешифровальных блокнота, листки с записями разведывательного характера. Один из убитых был левша. Как он, так и одетый в форму капитана по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска. Обнаруженные у них записи также дают основания полагать, что они и являются особо опасными агентами, проходящими по делу Неман. Амелин. Не могу понять, а? Что вы здесь делаете, а? Не, ну вот начальник штаба батальона, так? Командир роты, вот так. Командир взвода. А где личный состав, а? Вот где он? Какое задание вы можете выполнять без подчиненных? Вот не могу понять. Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос? Это вызвано необходимостью. Какой? Значит, нужно. Какой? И потом, что это такое? Допрос. Мы при исполнении обязанностей. Понимать надо. Его нас не надо оскорблять. Не надо. Служба есть служба, товарищ капитан. Как говорится, закон порядка требует. Я спрашиваю, где находится ваша часть? Все. Где? В Новой Вильне. Вы из полка резерва офицерского состава? Да. Постоянный состав? Нет, переменный. Понятно. Ну, все в порядке. Так. Ну что, товарищи офицеры? Я попрошу предъявить для осмотра вот эти вещмешки ваши. Да это на каком основании? В чем дело-то? Как в чем дело? Проверка личных вещей. Мы выполняем свой служебный долг. Какие могут быть претензии? Давай, вещмешки. Что значит проверка личных вещей? Мы не рядовые, не сержанты, а вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А вот не надо обыскивать офицеров. Не надо. Мы это не думаем обыскивать. Я прошу, чтобы вот вы сами показали, что у вас там в ваших вещмешках. Да. Добровольно прошу. Прошу, покажите. То есть как добровольно? А если мы не желаем? Я в армии 5-й год, но подобной проверке ни разу не подвергался. Ну, а я подвергался. Это еще ваше дело, а мы не желаем. То есть как? Вот так. Как-то вы не желаете. Вы советские люди, не надо. Мы советские люди, не надо, не надо. Давайте по-хорошему, я вам скажу вот так. Вы не обижайтесь, товарищ офицер, не надо. Я вам даже вот могу по секрету сказать, только чтобы никому. Вот у вас отметка. Вот она. 16-го. Вы, значит, были в Лиде? Были. А. Ну и что? Были. Вот то-то оно. 16-го в Лиде. Это. С артиллерийского склада пропало 2 ящика взрывчатки. Вот так. Ну, а что тут смешного? Не надо смеяться только. Мы-то здесь при чем? Как? Кто это? А указание есть, что ее вынесли в вещмешках, понимаете? И офицеры вынесли, и увезли из города. А для чего, неизвестно. А черт ее знает, может, рыбу глушить, а может, он этот мост взорвать. Да что за чушь? Как, что за чушь? Да не были мы ни на каком складе. А кто знает это? Кто знает? Закон порядка требует, давай по-хорошему. Вы советские люди, а я при исполнении обязанностей. Вот и все, давай вот осматривать. Снимай вещмешки, давай посмотрим. Быстро и все. Значит, что там? Так, я должен заявить со всей ответственностью, что мы не были в Лиде ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке, и не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Слышите? Хорошо. Хорошо. Давай это пройдем тогда в комендатуру. Вы в Лиду едете, да? В Лиду. Все. У нас в Шиловичах вот эта машина стоит. Там у нас бойцы сидят. Места для вас хватит. Проедем и все. Давай. Пошли. Будьте любезны. Пошли. Пожалуйста. Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста. Обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе. Но я буду жаловаться. И даром вам это не пройдет. Давай, Васин. Елатомцев шагнул за спину лейтенанта и помог ему снять вещевой мешок. Взялся он не за заплечные лямки, не снизу, а за тесьму, стягивающую вверх, и вещмешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Я сделал вид, что не заметил этого. Присел на корточки и пытался развязать. Старший лейтенант тоже снял свой вещмешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Они полукругом обступили меня и помощника коменданта. Товарищи офицеры, будьте любезны, встаньте на место. А в чем дело? И на какое место? Я еще раз повторил условную фразу. Будьте любезны, встаньте на место. Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно? А если понадобится, поставлю. Мы офицеры комендатуры при исполнении служебных обязанностей. Встань на место, елки-моталки, встань на место. Кому сказал? Старший лейтенант и не собирался подчиняться. Нерешительным движением расстегнул кобуру и вытащил ТТ. Встань на место, Чубаров. Старший лейтенант неохотно ступил вправо. Я засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. И вот наступил кульминационный момент того, что называется засадой с живцом и подстраховкой. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Гродно. Логинову. С соблюдением всех мер предосторожности. Немедленно арестуйте Чеслова и Винцента Комарницких. И самолетом с надежной охраной доставьте в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Поляков. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, под вашу личную ответственность надлежит сегодня с 18:00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту «Западня». Проведение «Западни» санкционировано ставкой Верховного Главнокомандования. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. Главное управление контрразведки категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийское танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Колыбанов. Моя задача – заставить этих троих проявить свою суть. Взять их живыми, хотя бы двух, а еще лучше всех трех. Своих из группы при этом никого не потерять. Да что? Что это? Что с помощником коменданта? Что с ним? Он что, все забыл, сука? Ну почему молчит? Ну пассивно себя ведет. Пассивно, некачественно, непонятно. Так, посмотрим, что у них в вещмешках. Гад, затянул узел, а? Ловкачи, милые, этот фокус для фраеров, а мы его уже не раз видели. Ну, узел, ниже голову, ниже, Паша, ниже голову. Они меня действительно считают придурком. Да, я придурок. Ну, ну что, ну, отлично, отлично. Обступили с боков. Спокойно, спокойно. Ну и узел. Зубами не ухватишь. Все, все, мы для них уже трупы. Неужели это Мищенко? Да кто б ты ни был, гад, от Таманцева тебе не уйти. Ориентировки 1943 года по розыску Мищенко. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Главным управлением контрразведки активно разыскивается представляющий особую опасность террорист, резидент-вербовщик германской разведки, важный государственный преступник Мищенко Иван Григорьевич, он же Семенов Алексей, он же Тамчук Сергей, он же Панченко Федор, он же Воробьев Алексей Максимович, возможны и другие фамилии, имена и отчества. Агентурные клички «Бэби», «Жакей», «Хунхус», «Гладиатор», «Динамит». 1905 года рождения. Уроженец города Сальска Ростовской области. Русский из казаков. Сын Исаула царской армии. Всего в 1924-38 годах свыше 40 раз проникал на территорию советского Дальнего Востока. В 1934 году приговором Верховного суда СССР объявлен вне закона. В 1938 году прошел 15-месячную переподготовку в Берлинской школе немецкой разведки. На занятиях появлялся только в маске. С 1940 по 1944 годы 10 или 11 раз перебрасывался в тылы Красной Армии старшим группы с заданием оперативной разведки, а также вербовки агентуры. Немцами награжден 2 крестами и 6 боевыми медалями. По личному распоряжению Гитлера в порядке исключения получил звание майора германской армии. С февраля 43-го старший преподаватель берлинской разведшколы Абвера. В совершенстве владеет стрелковым и холодным оружием, приемами защиты и нападения. Не расстается с пистолетом, заряженным разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Представляет особую опасность при задержании. Согласно проверенным данным, в одну из ближайших ночей Мищенко с еще 5 прошедшими специальную подготовку агентами, также экипированными в форму советских офицеров, будет переброшен в тылы Красной Армии старшим террористической группы, имеющей задачу уничтожения руководителей Ставки Верховного Главнокомандования. Примите самые активные меры к обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко. Немедленно организуйте ужесточенную проверку документов, обратив особое внимание на дороги, ведущие в направлении Москвы. Начальникам управления контрразведки фронтов немедленно разработать и в ближайшие 6 часов задействовать планы надежного блокирования всех возможных путей движений разыскиваемых. До сведения оперативного состава следует довести, что каждый, кто даст реальный результат по обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, будет немедленно представлен к правительственной награде. Паша сказал: «Не могу понять. Это сигнал, внимание. Хотя и так уже все ясно. Эти трое не желают показывать содержимое своих вещмешков. Правда, это ничего не означает». Потом Паша произнес условную фразу: «Будьте любезны». Так я понял. Они группа, и схватка неизбежна. Дело в том, что при отсутствии прямых веских улик захваченные агенты, особенно парашютисты, нередко молчат сутками, неделями, даже месяцами. И главной целью всех Пашиных действий было вызвать этих троих, вызвать на удар. Я молился Богу, молился матери, чтобы она помогла нам, и эти трое оказались теми, кто нам нужен. Я стоял у смотровой щели, фиксировал бритоголового капитана и амбала и возмущался бездействием помощника коменданта. А между тем Паша, как ни в чем не бывало, делал свое дело. Быть живцом в такой засаде — это почти то же самое, что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру. За войну я работал с 6 старшими оперативно-розыскных групп. 4 из них убили. Мы с Пашей за этот год так друг другу притерлись, что если его вдруг... Не каркай, скотина. А помощник-то комендант, ах, Толопушина, лопух несчастный, все еще не понимает, что и Пашу, его самого сейчас ведь будут убивать. Но это же произвол. Офицеры-фронтовики, только что перекрестно проверенные, абсолютно безупречные, по основным и второстепенным документам. Чистый произвол. Наглые, уверенные в своей безнаказанности люди обыскивают фронтовиков. Что хотят, то и творят. Нет, я это так не оставлю. Это им даром не пройдет. Хотя пока мой рапорт рассмотрят в Москве и примут какие-либо меры... Да нет, я должен сейчас же, немедля, показать этим особистам, что я их нисколько не боюсь. Что я не трусливый попугай, покорно выполняющий любые указания. В следующее мгновение... Помощник коменданта сделал то, что делать ему никак не следовало. Переступил вправо и оказался таким образом между проверяемыми и засадой. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера в 20:40 на окраине Москвы при попытке задержания в результате огневого контакта оперативно-розыскной группы с четырьмя неизвестными в форме офицеров Красной Армии, были убиты двое из них, а третий тяжело ранен и был пристрелен четвертым неизвестным, сумевшим благодаря темноте скрыться. Убитые оказались проходящими по чрезвычайному розыску агентами групп Мищенко. Самого Мищенко среди участвовавших в перестрелке не было. Не исключено, что, потеряв агентов, Мищенко затребует пополнения и выйдет на связь. Поимка или ликвидация Мищенко по-прежнему остается главной, особой важности задачей органов контрразведки. Я стоял за кустом, широко расставив ноги, держал пистолет в расслабленной руке, как учил меня Таманцев. Проверка документов проходила спокойно. Я внимательно слушал Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. Не могу понять, а тем более будьте любезны. И вдруг в эти минуты мне стало понятно поведение помощника коменданта. Я вспомнил, что перед войной его называли «надеждой русского вокала». Естественно, он знал себе цену, держался соответствующе. Ничего-то мне было плохого. Я думал об Аникушине только до условного сигнала Алехина внимания. Затем я сразу переключился, повторил мысленно свои действия в случае схватки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означающее «к бою», я для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне снова было спокойно. Алехин присел у вещмешка, проверяемый, наклонив голову. Наблюдали, что он делает. Я не спускал глаз с лейтенанта. И все же вдруг заметил, что Аникушин оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии. Куда он вылез? Ну куда? Ведь Алехин его предупреждал дважды. Затмение на него нашло, что ли? Я уловил отчаянную жестикуляцию Таманцева, скосил глаза в его сторону. Таманцев дотронулся до погона, показал 4 пальца по количеству звездочек. Мол, держи капитана. Лицо у Таманцева было злое. Я не спускал глаз бритоголового капитана и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз. Бей их! Не с места! Руки вверх! Я, целясь бритоголовому капитану в плечо, нажал на спуск. Выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающих на себя. Таманцев с 2 наганами, поднятых на уровень плеч, руках уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево. Не стрелять! Кровь заливала Алехину лицо. Я понял, что у него пробита или прострелена голова. Я лопухнулся. Я один виноват, что Алехина ранен. Держи, держи лейтенанта! Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду бритоголового «Бей их!». Я понял, Пашу убивают, но помощник коменданта закрывал от меня всех троих. И единственное, что я мог, это выстрелить в воздух, заорать не с места, руки вверх, и выскочить из кустов. Вслед за мной выскочил и малыш. Я увидел, что бритоголовый валится в траву рядом с Пашей. А тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне стоял помощник коменданта. За ним метрах в 1,5 старлей. Еще дальше и левее лейтенант. Можно было без труда 2-3 пулями обезвредить лейтенанта. Он стоял совершенно открыто. Но я выбрал его для экстренного потрошения. И потому следовало взять его невредимым. В растерянности он помедлил. И за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца. И таким образом задействовал подсветку. Для страстки я пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов. Так что пули прошли в притирку с его головой. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник. Пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону, и все время передвигался сам, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал. Я взваливаю! Я тотчас во все горло повторил его команду, добавив: окружай поляну! Засада! Стрелей нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел обнаженный ствол и сразу сообразил, что он левша, и что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 миллиметров. Именно та машина, которая у немецких агентов заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. А малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался, а у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, оба они практически вырубились. Мне следовало принять командование на себя. Малыш! Держи лейтенанта! Ложись, Паша, ложись! Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал свою кобуру и не мог от возбуждения открыть. Заколодило? Так случается не только у таких лопухов. Да падай ты, комендатура! Ложись! Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам стрелей. Попал ему выше колена, я тоже не промахнулся. На рукаве его гимнастерки у самого погона проступило темное пятно. А он выстрелил в меня двумя пулями. Потом еще что? Мимо! Но чему-чему, а как качать маятник? Я мог бы поучить и его, и тех, кто готовил его в Германии. Но это был опытный, находчивый парж. Ствол его браунинга следовал за моими движениями. Я чувствовал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет. И стрелей без промедления выстрелил им дважды в грудь. Помощник коменданта сразу обмяк, стал валиться вниз. Но при этом открылся верх туловища стрелей. Я всадил ему две пули в левое плечо. И тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему поднять правой рукой вывалившийся в траву браунинг. Не выдержав, он бросился бежать через поляну. И я пустился за ним. Я видел, что лейтенант оборачивается, стреляет в малыша. А тот, как я его учил, на бегу уклоняется. Не очень ловко, но в целом молодец, грамотно. В кобуре у стрелея был еще ствол. Скорее всего, браунинг лонг 07. И я держал ухо востро. Стой! Стрелять буду! Ага. Это старшина выскочил с автоматом из кустов перед лейтенантом. Не стрелять! Живьем, брать его! Живьем! В тот же миг лейтенант поднял руки. А мой стрелей, раненый в плечо и в ногу, бежал даже быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было оторваться от меня, чтобы обнажить ствол. А я спокойно сокращал дистанцию между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие, и что наша задача взять его непременно живым. Я, конечно, мог без труда его стреножить, но дырявить даже парашютиста без необходимости мне поперек горла. На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. А старшина, наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент Старлей наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой охватился за кобуру. Я рывком сократил дистанцию, и как только пальцы его казались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху. Ударил его рукояткой нагана. Правее макушки в полсилы. В полсилы с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево. Сунув выпавший в траву браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина вели лейтенанта. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове. И увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, ну, как гора с плеч. Могло быть и хуже. Но теперь меня тревожило главное. Самое в эту минуту существенное. Имеют ли задержанные отношение к делу Неман? Имеют или нет? Тамансов стремительно потащил безжизненное тело Амбала к месту засады, где, не двигаясь, лежали в траве бредоколовый капитан и помощник коменданта. Стояли два вещевых мешка, и возле них, зажав рану на голове, сидел я. Вот так. Порядок. Двое наверняка теплые. Женя! А? Женя, ты не ранен? Не, не царапинки. И малыш цел. А у вас чего? Немного разбита голова. Ну ничего. Ничего страшного. Как себя чувствуете? Нормально. Не отвлекайся, Женя! Понял. Не отвлекайся! Понял. Не теряя ни секунды, я в темпе делал все необходимое завершающее силовое задержание. Намертво связал задержанных. Уложил их, как полагалось, спинами друг к другу. Блинов, перевяжите ему плечо и ногу. Давай, со старшиной, двумя пакетами. Остальные давайте сюда. Быстро, быстро. Товарищ капитан, ну давайте, перевяжу. Давайте. А? Не отвлекайся, тебе говорят, Женя! Ну как же так? Я держался из последних сил. Я боялся, что вот-вот потеряю сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия мной, как старшим группы решения, просто не имел права терять сознание. Женя, смотри, что с ними! Холодные. Оба. Все. И капитан, и помощник коменданта. Твою мать! Да как же так, Женька? Вот она! Вот она! Рация! Телефонкин! Поясницу смотри, Женя! Чего? Чего? У капитана! Поясницу смотри! Ага. Ага. на пояснице, справа от позвоночника. Два круглых шрамика, вроде как от фрункулов. Женька, это Мищенко. Кто? Запомни, это Мищенко. Меня трудно чем-то удивить. Но какие-то секунды я смотрел, лихорадочно осмысливая, и не верил. Вспомнил ориентировки, особые приметы. Перевернул капитана на спину. С силой разжал им челюсти и увидел на верхней короткий металлический мостик. Есть! Мищенко! Мищенко! Надо же! Малыш свалил Мищенко! Фантастика! Стажер несмышленыш свалил легендарного Мищенко, того, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на нашу территорию, которого 2 десятилетия ловили на Дальнем Востоке, западных границах, ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать, а он свалил одним выстрелом, ничуть не желая того. А теперь переживает, хотя ему ничего не будет. И не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто случай особый. Но ничего-ничего, пусть немного помучается. Пусть прочувствует, что лепить-то надо тепленькими. А убить любой дурак в состоянии — это тебе не на передовой, не в 41-м. А Паша мозга. Ах, Пашка гений. За какой-то десяток минут прокачать Мищенко — невероятность. Ну, что нам запоминать? Ну, чего? Ну, сами и доложите. Давайте перевяжу. Не отвлекайся, Женя. Качай его. Качай его, Женя. Настраиваясь бутафорить, я опустил голову. Подошел к помощнику коменданта. Присел к нему. Вася. Вася. Вася. Ваську убили. Убили Ваську. Это ты. Это ты лейтенанта убил? Нет. Я не убивал. Не убивал. Ты. Это не я. Ты. Он убил Ваську. Слышь? Он убил Ваську. Ты убил лучшего моего друга. Да я жить не буду. Паскуда. Да я прикончу тебя, как падаль, ты понял, а? Гнида. Стой! Женя, не... Женя, не трогай! Не трогай его, Женя. Нет. Женя, я приказываю, не трогай его. Ну, клянусь вам. Ну, клянусь вам, мужики, это не я. Он убил Ваську. Да я клянусь вам! Я клянусь! Прикручу. Они Кушина звали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант. Но это сейчас не имело никакого значения. Я уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое экстренное потрошение. Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас, немедленно получить необходимые сведения. Я однажды уже принимал участие в подобной игре. Я бросился на Таманцева, обхватил его горло левой рукой, а правой схватился за руку с револьвером. Все должно быть естественно. И бороться надо без дураков в полную силу. В прошлый раз мне помогал Алехин, но сейчас он сидел на траве. Рассчитывать на его поддержку не приходилось. Я приказываю, не трогай! Псих! Не трогай, он живой нужен! Держите его, ну держите же! Он как контуженный! Это вы! Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Да я загрызу его, как падаль! У Таманцева судорожно подергивалась голова. Рыдал он самыми настоящими слезами. Это еще в прошлый раз меня удивило. Но он не забывал толкать меня в коленку. Мол, давай, давай, давай, работай. Да я не убивал! Ну, я клянусь, я клянусь! Я не убивал! Это не я, не я! Да пошел ты! Внезапным рывком я отбросил в сторону старшину с Блиновым, повисшим у меня на спине и намеренно выпустившим мою руку с наганом. Подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил над самой его головой. В следующую секунду я сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и точным движением раскровенил ему верхнюю губу, чтобы он вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь. Ты убьешь его! Ты убьешь, Женя! Ты убьешь! Убьешь! Держи его! Держи! Он псих! Псих нормальный! Держи его, Андрюха! Он убьет его! Я не убивал! Я не убивал! Ну, пощадите меня! Я никого не убивал! Ну, пожалуйста, не спасите! Ты! Спасите! Это а не что? Я! Ну, не я! Заткнись! Заткнись, падаль! Кто его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще у нас не стрелял? Ты еще смеешь врать? Ты еще смеешь обманывать советскую власть? Может, ты позывны уже забыл? Забыл? Если хочешь жить, позывны вашего передатчика быстро. Давай. Я быстро. Я все скажу. На! СТИ. Как СТИ? А КО? КО было до четверга. Теперь СТИ. Сколько вас? Сколько вас? Сколько вас приехало сюда? Быстро. Трое. Кто старший? Вот, капитан. А его кличка? Длиннодиаграмм. Быстро. Кравцов. Где Павловский? Здесь. Здесь, в лесу. Он должен нас ждать. Должен? А Матильда? Где Матильда? Он не здесь. Он под Шауляем. Он что, офицер штаба фронта? Кто он? Отвечать быстро! Капитан. Шифровальщик штаба фронта. Ты меня с ним познакомишь? Если хочешь жить, ты меня с ним просто обязан познакомить. Ты понял? Да. Да. А нотариус? Где он и где? В Гродно. Гродно железнодорожник. Чеслов Комарнинский? Сразу! Да Чеслов, я фамилии не знаю! Составитель поездов. Такой высокий, блондин, лицо длинное, нос горбинкой. Да, да. Но! Да, да! Вот уже. Я ослабил пальцы, и Андрей вырвал у меня наган и сразу отпустил меня. Я помотал головой и словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками. Пронзительное ощущение. Момент истинный по делу, взятому на контроль ставкой. Я чувствовал, лейтенант не врет и знал цену его показаниям. В эти мгновения только я единственный обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду. А кто это сделает лучше, чем я? Ну кто? У меня захватывало дыхание. Только если Поляков и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться. Ой. Как тебя зовут? Ну, не для немцев, для матери. Сергей. А что, хорошее имя? Сергей. Ну что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, живи. Но только дышать будешь, как я скажу. Слышь? Если вздумаешь крутить, не обижайся, Серег. Если вздумаешь крутить, это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Да. Вот. Мы поедем к Матильде. Немедленно поедем. Самолетом полетим, слышь? Вот. Мы обнимем его сегодня же. Крепко-крепко. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Бабушка приехала. Это был условный знак для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно следующее. Мы их взяли. Означавший, что ядро группы и рация захвачены. Женя. Женя, ты молодец. Ага. Ты все прокачал. все, все. Все, я отвечаю. Бабушка приехала. Значит, порядок. Она приехала, слава богу. Вершины берез и кусты плыли у меня перед глазами. Я никак не мог их остановить. Голова гудела и пульсировала. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Держался из последних сил. Мне еще надлежало принять решение. Напрягся, стараясь разглядеть циферблат часов, и, наконец, различил. Было без 8:05. Оперативное колесо вокруг Шелуичского леса только что замкнулось. 7000 человек на 300 автомашинах с рациями, служебно-розыскными собаками, саперами, миноискателями уже кружились в гигантской карусели вокруг Шелуичского массива, ожидая команды начать операцию. Теперь совершенно ненужную. Ее следовало отменить, остановить. Еще можно было успеть. Женька, срочно передайте первому открытым текстом. Гребенка не нужна. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю непрерывно. Открытым текстом. Паш, ты гений. Мы их взяли. С Неманом покончено. Я представил себе обрадованное лицо Полякова, как тот скажет. Но, братцы, нет слов. Все, я не в силах был больше сдерживать эмоции. Вскрыв индивидуальный пакет и прижимая тампон к голове Алехина, я закричал. Бабушка, бабулька, приехала! Приехала!